Сирера вздрогнула, потеряла бдительность. В следующий момент она стеснительно улыбнулась и смущенно прикрыла ладонью руку с кольцом. «А-а-а!» — поерзала дочь магистра на месте. «Один мужчина подарил». «Мужчина?» — слегка заинтересовалась лисица. «Неужто тебя какой-то рыцарь приглядел?» «Почти», — улыбнулась она, а после резко перевела тему. «Давайте я вам как-то потом расскажу. Сейчас, между прочим, будет выступать тот самый таинственный рыцарь». Глаза Флорент загорелись. Она рьяно закивала и принялась высматривать главную загадку этого турнира. Подступало время нового поединка, однако Сереру он не слишком интересовал. Дочь магистра непроизвольно и задумчиво засмотрелась на сверкающее у нее на среднем пальце кольцо. Чудное, вокруг золотая оправа, в центре же аметистовый камешек Инталия, на котором был вырезан знакомый мужской профиль с ветвью лавра. Глядя на него, ее пробивало на улыбку. У кого-то были королевские замашки. В последнее время она понемногу начала приходить к выводу, что Баратион уже догадался об ее личности или вообще знал все с самого начала. Уж больно он много дарил ей подарков и до нельзя сладко ухлестывал, совсем не обращая никакого внимания на лису. Этот хитрожопый мастер над кораблями вел какую-то собственную партию, но она ничуть не злилась на него. За отсутствие сегодня на турнире в том числе, Сирера приблизительно понимала его помешательство на белом олене, так как это все было связано с одной ходившей тут легендой. Какой? Существовало старое штормовое поверье, в котором говорилось, что тот, кто его добудет, в конечном итоге не будет знать поражения и получит благословение Дюрана. Будто, по примеру первого короля-богоборца, можно будет дерзнуть даже воле самих богов. Забавная история. И к большому умилению девушки, Станнис целиком серьезно относился к таким легендарным вещам. Для него все меркло, когда на горизонте показывался какой-то миф. Сирера устало вздохнула. Ее большой палец потер холодный и пурпурный камешек с мужским профилем на кольце. Она долго рассматривала изделие, после чего, придя к какому-то выводу, в конечном итоге преподнесла к лицу вырезанный лик, коснувшись его своими теплыми губами. Интересно, добыл ли все-таки Станнис белого оленя? Через 4 дня после событий во дворе Александр ранним утром ехал на Фобосе по пыльной дороге вдоль сверкавшей в рассветных лучах и журчавшей речушкой. Тонконогие березы и стройные ивы мелькали за обочиной, птицы заливались в щебетании, а трава шелестела от легкого ветерка. Ночь выдалась холодной, и он дрожал от пронизывающего до костей холода, пока на востоке из-за большого холма, усеянного соснами, не показались первые лучи солнца. 6-й день подряд небо на удивление было чистым, и впереди снова ждал погожий день. Александр давно сменил парадные одежды с черным бархатным плащом на более простые, шерстяную тунику с долгим рукавом, свободные шальвары, крепкие сапоги и пропитанную жиром от сырости тяжелую накидку. Рядом с ним Манфорд внимательно изучал раскинувшийся по ту сторону реки мирный пейзаж. Справа и слева от них простирались заросшие лесом земли, между которых находилась широкая равнина с рекой посередине и двумя дорогами на обоих ее берегах. Это был самый дикий участок пути к штормовому пределу, если двигаться к нему с севера. Дорога извилисто петляла и 3 острых проклятия в печень, я сейчас блевану, нарушая стоявшие безмолвие в их конном отряде, внезапно отозвался почти зеленый Дондарион. «Все, больше не могу». В тот же самый момент послышался звук металла и скорое приземление рыжеволосого лорда на ноги. Александр повернул голову к Саймону и обнаружил того уже спешившимся с коня. Молодой мужчина, удерживая ладонь подле рта, явно боролся с рвотным позывом. В конечном итоге со скоростью марочной косули он кинулся к обочине, прямиком под одинокую березу. «Стоп, стоп, стоп!» — поднял Александр руку над головой. «Остановка!» — скомандовал он. «Куда это он?» — поинтересовался Виларион. Конный отряд по инерции прошелся еще 10 метров, пока окончательно не остановился. Лорд черного приюта недалеко убежал. Встав под изящным бело-черным стволом, мужчина согнулся и принялся блевать. Бывший завоеватель с улыбкой понаблюдал за ним, а затем еще шире улыбнулся и приложился губами к бурдюку с вином. Он припал к нему с таким упоением, будто смертный, почувствовавший нектар нимфы. Весь мир вдруг наклонился в бок, и, увлекшись процессом, Александр едва успел вовремя ухватиться другой рукой за седельный рог. Опасно. Чуть ли не свалился с лошади на землю. Баратион со вкусом вытер рукавом губы. Пока вся их бравая компания дожидалась блюющего Саймона Дондариона, бывший царь решил устроиться поудобней. Он высвободил одну ногу из стремени и закинул ее в седло, потом полностью расслабился и откинулся назад, ложась на дорожную сумку. Фобос принялся щипать росшую посреди двух колей дороги травку. «Замечательный день», — умиротворенно подумалось сидевшему в шкуре вестеросца и глядевшему на кроны деревьев македонцу. «Небо голубое, трава зеленая, Александр лежит на коне и пьет вино. Что-то тут совсем не сходилось. Где же испытания, о которых ему толковали в бездне Тартара?» На периферии царского ока Мактас с большим облегчением тоже слез с лошади и присел на покрытую бором обочину. Тени легли на лицо мальчишки, и младший Севард странно заулыбался. Баратион невольно приметил это и усмехнулся. Ветра его мыслей переменились. Да, неплохо они повеселились за последние 4 дня, из разряда, как только могли, и никаких турниров не надо, деревенские танцы и море выпивки. Впрочем, все это было куда как хуже, чем раньше, когда царь опрокидывал кубок в Экбатанах, что в Мидии, а просыпался совсем в иной сатрапии где-то в малоизвестной герканской деревне. То-то у Александра были приключения. Было дело, приспичило ему однажды по пьяни поискать золотое руно. В этот раз он тоже кое-что искал и действительно нашел. Александр все-таки пролил кровь молочного, как его знамя, оленя и воздал положенное богам. Редкое животное, многие штормовики точно будут весьма удивлены подобного рода добыче. Теперь удача должна, по идее, сопутствовать ему во всех начинаниях. Как довелось узнать царю, последнего такого подбивал еще их дед Армунд Баратион, которому буквально через несколько дней в руки попала дочь Игона В. Случайность или нет, кто знает. Интересно, к их возвращению в штормовой предел вопрос с флорентами разрешится или нет. Во всяком случае, сейчас он должен беспокоиться был не о людях. Большое количество выпивки с последующим беспамятством, конечно, заглушали поток насылаемых на Александра сновидений, но кое-что все-таки по-прежнему просачивалось. Сон с драконьим камнем, например, так и не исчез. Как царь не силился, тем не менее вспомнить встречу Станниса с королевой Рейлой он так и не сумел. Утешало лишь одно, что, возможно, жертвоприношение поможет. А если нет, то подсказки у него имелись. Оставался Манфорт и нежилая комната Дейнис сновидицы на драконьем камне, в которую следовало заглянуть. Александр все забывался поговорить с Виларионом о покойном лорде Люцерисе. Точнее сказать, не знал, как начать, ибо это было тонкой игрой. Если конек что-то знает, вопросы подобного содержания сразу могут его насторожить. Из раздумий Александра вывел поравнявшийся с ним и приглаживающий пышный ус капитан его гвардии. Судя по довольному лицу, старому штормовику вроде понравились похождения с новым Станнисом. Баратион накинул колдвина задумчивым взглядом и протянул тому бурдюк. «Алин, будешь?» Штормовой рыцарь на секунду подвис, затем довольно заулыбался. «Ну, если вы предлагаете», — не скромничал и перенял мужчина кожаный сосуд с вином, «то кто я такой, чтобы отказываться?» Двинул плечами рыцарь и приложился к горлышку. «Неплохо отдохнули вчера в той деревне», — с легким зевком изрек Александр. «Согласен», — закончив глоток и передав мех обратно, покивал колдвин. «Ага-ага», — критически отозвался слушавший их лорд Дрифтмарка. «Только кое-кто, вчера нажравшись в кабана, спалил нахер крестьянам сарай. Не подскажете, милорд Баратион, кто это случайно был?» Серьезно вопросили его. Лорд Драконьего Камня совершенно спокойно перевел свой взор на Вилариона. «Он будет долго это припоминать Александру. Вчера на ночлег они останавливались в деревеньке, что лежало где-то между владений филлов и эвролов. Хорошие люди, добрые, отзывчивые и веселые. Много вина и вышедшему на улицу справить малую нужду Александру в темени ненамеренно привиделся кентавр с головой Дария. Ну, и он, естественно, немного ошалел от этого и решил кинуть в него масляную лампу. Ничего такого. Кто же знал, что там под хлевом окажется сухое сено? Темно, ничего не разберешь. Со всеми случается. Я извинился перед старейшиной и возместил все золотом, демонстративно закатив глаза, держал ответ Баратион. Можно 10 таких хлевов построить, и при этом еще останется. А передо мной не хочешь извиниться? Внезапно наклонил голову Манфорт. За что? Мы опоздали на турнир, недовольно скривился Виларион. Он так-то должен был уже сегодня начаться. Ты говорил мне, что это все всего лишь на один день, а она и растянулась на 4. Мы даже прошли земли филлов и почти достигли путеводной, опять заладил конек. Забудь о нем, беззаботно отмахнулся Александр. Мы хорошо отдохнули, повеселились и поохотились. Да еще какой трофей добыли. Довольно улыбнулся он и кивнул назад, на повозку с белой тушей. Да-да, ты его грохнул, теперь доволен? 4 дня гонялся за какой-то дурацкой штормовой легенд. «Приятель», — резко перебил Баратион того, так как его терпение начинало улетучиваться. «Подожди и ответь мне, ты ведь веришь в плавниковый трон и легенду о том, что твой дом получил его от самого морского бога?» Хитро начал переводить и обратно кидать копье в товарища Александр. Как и думалось, тот не нашел, что ответить и промолчал. «Вот видишь, наша вера в легенды на самом деле не отличается. Просто ты веришь в одно, а я – в другое». И двинул плечом конек. Александр вздохнул и каверзно улыбнулся. «И от этого мой тебе совет, Манфорд, не веди себя как любовница. У нас с тобой вроде ничего не было, и я тебя не зачислял в такой разряд. Прости, у меня уже есть пташка поинтереснее тебя», — принялся со всей серьезностью рассуждать он. Виларион моментально округлил глаза и начал буквально задыхаться от возмущения. В противовес ему, все окружавшие их люди громко захохотали. «Стидман, что ли?» — прищурился, а после решил незамедлительно уколоть и припомнить Манфорд. Это не могло выбить почву из-под ног Аргеда. «А если и так?» — весело покачал мехом в руке бывший царь. «Дружище, прошу, уйми жар своей бушующей ревности. На нас, между прочим, люди смотрят», — улыбаясь и поигрывая бровями, демонстративно обвел он взором фигуры вокруг них. Это было добивающим касанием. После него хохот встал неимоверный, и воины попросту принялись валиться на собственные задницы или шеи лошадей. Колдвин вот упал назад на круп. Виларион быстро уловил, в какую ловушку завел его Баратион, и оттого сразу умолк. Рука царя снова преподнесла бурдюк к губам. Он прилично отхлебнул вина. Александр специально подшутил над Манфордом в такой форме, потому как по-другому унять того было невозможно. Манфорд в последнее время вел себя как капризная женщина. Все ему было не так, и как таких брать в путешествие или поход? Стоило надеяться, что на воде он будет вести себя по-другому. Определенно, всему виной такого поведения Манфорда был глупый турнир с денежным призом. Баратион, с улыбкой наблюдая за их отдыхающим коллективом, опять потянулся к горлышку, однако из меха в этот раз больше ничего не пролилось. Конец. Пустой сосуд упал на землю. «Маттас!» — крикнул он своему оруженосцу. Новый бурдюк, все еще сидевший на обочине младший Сивард, покачал головой. «Ваша светлость, извиняюсь, но вино закончилось». «В смысле?» — изумленно пал его взгляд вниз на парня. «Как закончилось?» — неверяще вопросил царь. «А вот так», — пожал плечами невыспавшийся сын Даваса. «Это был последний мех с вином. Остались только сливовица и пахнущая шишками настойка, которую мы сегодня прихватили в деревне». Македонянин завис. Они зашли в тупик. Как прекрасно знал Александр, любая охота, как и путешествие, без вина просто бессмысленны. Так дело не пойдет. Он внимательно прошелся взглядом по их отряду. Увы, все отрицательно покачали головами. Вина не было. «Слышу, развлекаетесь и шутки шутите вовсю. Почему без меня?» — наконец-то облегчил желудок и возвратился к ним посвежевший лорд черного приюта. Александр лениво перевел на Саймона взгляд. Улыбка вмиг посетила его уста. «Ох», — с облегчением, опередив царя, поприветствовал того также заулыбавшийся Виларион. «Кстати, Саймон, ты заплевал себе дублет», — кивнул он марочнику на грудь. «Чего?» — резко встал Дондарион, а после опустил глаза. «Фу, блядь, это во всем Станнис виноват», — высказался он. «Я?» — влез Баратион в разговор. «В чем и почему? Ты споил меня вчера», — тем не менее с добродушной улыбкой ответил Дондарион. «Какой умник вообще мешает пиво и красное дарнейское вино?» Александр сразу же рассмеялся. Заблеванный марочник и правда выглядел смешно. Это была идея и предложение Манфорда. «Ты что, забылся? Не приписывай мне того, чего я не делал», — в запрещающем жесте покачал он пальцем. Лорд Молния все-таки все вспомнил и перекинулся огоньком на Вилариона. Именно последний всегда любил пить всякую бурду и, что удивительно, недавно нашел себе единомышленника в лице невысокого и рыжеволосого марочника. Дондарион был как сама дарнейская марка, широкий простор на многие лиги, в котором ветер дул со всех сторон. Александр достаточно быстро с ним поладил. В отличие от Манфорда, лорд темного приюта не так сильно досадовал из-за опоздания на турнир. Почему? Потому что он являлся еще тем заядлым охотником, и, как любому штормовику, поверье о белом олене для него было не совсем чуждым. К тому же, какой ему турнир, если он вчера напился похлеще Александра и хотел жениться на деревенской девице? Едва отговорили всей толпой. Была бы у его сына вторая мать из крестьян, а у самого лорда темного приюта две жены. Хорошая история. На легкую балладу о штормовом принце стрекоз тянет. Кстати, о детях, подумалось Александру, и он, прижмурившись от солнца, бросил взгляд на сидевшего под деревом и точившего кинжал рыжеватого мальчишку. Младший Дондарион все это время сверлил отца каким-то тяжелым взглядом. В определенный момент он заметил, что Баратион заинтересованно смотрит на него, и они встретились глазами. Александр благодушно помахал Берику рукой, тот же в ответ лишь скупо кивнул. Интересный малый был у Саймона, чем-то немного напоминал Александру его самого в детстве. Чем? Такие же натянутые отношения с отцом, категорические отказы пить вино и избегание женщин. А еще, лучше бы я остался в темном приюте, внезапно достаточно громко промолвил он смеющемуся над какой-то вброшенной шуткой отцу. Тогда хотя бы не видел всего этого непотребства. Веселый Саймон Дондарион быстро испарился. Он медленно перевел взор на свое строптивое чадо. «Берег, не ной», — глухо сказал Саймон сыну. «Мужики не ноют. Не бери пример с матери. Лучше сбегай мне к реке за свежей и прохладной водой». Мальчишка в тот же самый миг с какой-то дикой энергией подскочил на ноги и остро зыркнул на лорда молнию. Рука твердо и крепко сжала рукоять кинжала. Александр это хорошо заметил. Его лицо красила злоба, за которой скрывалось нечто большее. «Отец, ты», — хотел он только что-то сказать, к некому облегчению Баратиона. Наметившиеся разборки отца и сына благополучно прервали. «Ваша светлость! Ваша светлость!» Внезапно послышался им окрик со стороны реки. Александр вместе со всеми обернулся к блестевшей невдалеке воде. Загоняя коня и поднимая столпы пыли, к ним мчалась парочка конников из драконьего камня, которые ранее отправились к речушке, чтобы пополнить фляги и бурдюки. Лица молодых рыцарей были встревоженными, а глаза – ошалевшими и расширенными. Неведомое чувство с подозрением пробило в сознании царя. Задумчиво хмыкнув, он незамедлительно опустил ногу обратно в стремя и выпрямился в седле. «Что такое?» – нахмурился и спросил лорд у рыцарей, когда те подъехали к отряду. Отвечал ему самый старший из конников. «Там», – сбивчиво и с неким напряжением в голосе начал он. «Там на противоположном берегу что-то происходит совсем невнятное. Несколько вроде повозок и вооруженные люди. Некоторые, как нам показалось, сражаются», — подобрал слова и все-таки ладно проговорил он. Александр с неподдельным удивлением переглянулся с Виларионом и Дондарионом. «Сражаются?» – переспросил он. Глава X. Баллада. Александр добрался до стенных зубцов. Уперши в них свой щит, он начал сталкивать одних индов обратно за стену, других тут же убил мечом и таким образом очистил в этом месте стену. Воины в великом страхе за своего царя, спеша и толкаясь, куда усерднее принялись взбираться по лестницам. Александр стоял на стене, и его обстреливали кругом с соседних башен. Метали в него дротики и снизу из города, причем с близкого расстояния. Александр выделялся среди всех и своим роскошным вооружением, и своей безумной отвагой. Прислонившись к стене, он убил мечом нескольких человек, бросившихся на него. Одного человека поразил дротиком, подошедшего совсем близко проткнул мечом. Варвары не решались уже подходить к нему. В это время Певкисту, Абрею и лезшему вслед за ними Леонату удалось взойти на стену и встать на защиту царя. Абрея пал, пораженный стрелой в лицо. Александру стрела пробила панцирь и вонзилась в грудь. Пока кровь у него еще не остыла, он отбивался, хотя и чувствовал себя плохо. Наконец, от большой потери крови у царя закружилась голова, а далее он потерял сознание и упал на свой щит. Певкист, перешагнув через него, встал перед ним, прикрывая его священным щитом из Элеона. Леонат встал с другой стороны. Каждый, взобравшись на стену, при виде лежащего царя, в ярости бросался в бой. Ариан, Анабасис Александра, книга 6, 9, 10, штурм столицы Маллов. Солнце поднималось все выше. По небу уже расходились бледные отблески света, придавая деревьям молочный оттенок. Отряд собирался и оседлывал лошадей достаточно быстро, после чего, оставив челядь вместе с парой повозок, где хранилась добыча, они выдвинулись к нужному месту. Вел и возглавлял всех Александр, так как опередить его на быстроногом Фобосе для других представлялось невозможным или, как минимум, крайне трудным. Скачки, верно, царь любил их. Впрочем, тут могло еще играть попросту лучшее состояние с минувшей попойки, чем у других. Он свернул на узкую тропинку, ведущую вниз, к берегу, и, прищелкнув языком, пустил коня рысью. Манфорд и Саймон, немного отставая, вместе с остальными следовали за царем. За ними шли колонной несколько десятков всадников из драконьего камня, дрифтмарка и темного приюта. В сумме где-то десятка три, может, слегка и больше. Воздух полнился мерным стуком копыт и позвякиванием уздечек. Через сотню метров тропинка перешла в открытый луг, где прорастал сочный бор, и Александр повел колонну вниз по покатому склону. Некоторое время деревья заслоняли вид, но затем отряд выехал на открытую местность. По обе стороны перед берегом раскинулась голая местность, где парой небольших очагов прорастал невысокий и молодой камыш. При виде всадников, терзавшей на берегу тушу серого зайца, крупный орел всполошился. Острый клюв до последнего потрошил красную плоть, однако с появлением названных гостей он приостановил свою трапезу. Хищная птица в угрозе расправила крылья. Александр успел буквально мимолетом взглянуть на подручного Зевса, перед тем как тот, с жадностью ухватив добычу в мощные когтистые лапы, воспарил с ней в голубое небо. Странная встреча, тем не менее царь не придал этому большого значения. Вскоре под дружное ржание лошадей и шелест металла они добрались до речушки с бродом. Остановился отряд где-то в сотне метров перед каменистым берегом. Манфорд, Саймон и Алин все-таки догнали Александра, поравняв своих коней с его фобосом. Они сразу же принялись о чем-то усердно галдеть между собой, но бывший царь их абсолютно не слушал и лишь цепко всматривался в противоположный берег. Примерно в миле за узкой рекой Баратион рассмотрел аналогичную их стороне дорогу. Она аккуратно шла невдалеке от лесистой опушки. Его глаза увидели на ней несколько повозок и много человеческих фигур, среди которых были не только воины, но и вроде как обычная челядь. Сотня вкраплений, не меньше. Одни стояли на дороге, другие прибывали из густого соснового леса. Апельсиновые знамена с золотом в бешеном танце метались над округой. Конвой явно принадлежал кому-то знатному. Крики тонули в журчании реки, хотя легкие отголоски все равно немного доходили до их стороны. Царю невольно припомнилась сожженная на дороге Росдеревня в просторе. Он в очередной раз убедился, что большими царствами трудно управлять. «Что там за херня творится?» — удивленным голосом вопросил Дондарион. «Действительно драка, что ли? Чье вообще знамя?» — в ответ спрашивал Манфорд. «Земли Баклеров, а знамя у Уэльдов или Ирролов?» «Владение последних находится достаточно близко отсюда», — проявил эрудицию старый штормовик. Кавалеристы стояли небольшими группами, опустив копья к земле, и тоже тихо переговаривались между собой. Тем временем воинов в апельсиновых гамбизонах становилось с каждой минутой все меньше и меньше. Много тут думать не надо было, ибо все и так было понятно. Требовалось действовать. Пока все предавались бессмысленному лопотанию языками, Александр давно уже набитым глазом оценил брод. Придя к нужным выводам, он вскоре перешел на раздачу команд. «Строимся и выступаем. Горет, знамя повыше и становись подле меня», громко и энергично обратился он к своим ребятам. «Хью, твоя труба мне тоже нужна. Маттас, ты остаешься здесь, учись и наблюдай. Алин, будешь замыкать и командовать в конце». Удивленные взгляды сошлись на нем. Дрифтмарковцы и марочники остались на своих прежних местах, а вот его конные гвардейцы тотчас шумно засуетились. «Кираса, мой лорд», — напомнил и постучал по собственному панцирю Колдвин. «Давайте я». «Слишком долго», — оборвал его Александр. Послышался вздох. Алин хорошо знал, что с новым Баратионом, как и со старым, бесполезно спорить. «Тогда возьмите хотя бы щит», — пошел он на компромисс. Капитан гвардии, не теряя времени, свистнул и поманил рукой одного из кавалеристов подъехать. «Ты куда?» — спросил у него проснувшийся Саймон. «Поспешим на подмогу», был незамысловатый лаконичен Александр. Брови слушавшего их Вилариона скептически сошлись. «Без доспехов да еще в подпите, их там многовато», — вклинился Манфорд. «Я предлагаю послать». Баратион совершенно спокойно встретился с приятелем глазами. Александр не желал дискутировать ни с кем на эту тему, а потому небрежно забросил полуплащ на плечо, открывая взору ножны с абсолютно простым и боевым мечом. Аргиат с молчаливым вызовом осклабился. Виларион и Дондарион на мгновение замерли. В большей степени он глядел именно на Манфорда. Внимательно, изучающе, испытывающе, как же поведет себя этот человек. А там, между прочим, заплясалось какое-то сомнение. Некоторое время Виларион молчал, видимо, подбирая следующие слова. Он думал, но времени думать не было. «Что такое?» – медленно и с затаенной остротой вымолвил Александр. «Опрокидывать чаши и пить? Так все, а обнажать клинки? Так никто? Ты со мной или нет? Знаешь, долгие колебания, меньшее число будущих союзников в бою», – со значением окончил он. Пока они говорили, Алин достал для него щит. «Вот, милорд», – протянул он его царю. Баратион улыбнулся и принял подарок. От хоть какой-нибудь защиты Баратион решил все же не отказываться. Далее Александр щелкнул пряжкой фибулы, и плащ свалился с его плеч прямиком в грязь. Ненужная ноша была отринута, а вместо нее с помощью портупей на спине очутился овальный щит. Заключительной вещью был обнаженный из ножен меч. Легкий шелест, острая сталь, выйдя из сумрака, расцвела сияющей палитрой краски под лучами солнца. Чарующая красота. Скупой глаз Александра спешно прошелся от черенка к острию, после чего он обернулся назад. Эпилог всегда любопытнее пролога, изрек царь царей, при этом игриво взмахнув клинком. Кто бессмертным покорен, тому и бессмертные внемлют. Выкинул он и ударил шпорами в бока партнера, пуская того стремительно вперед. Понеслась. Фобос в ту же самую секунду в бешеном угаре сорвался с места. Воздух в мгновение наполнился лошадиным храпом и громыханием лад. Под приглушенный стук копыт кавалериста из драконьего камня без раздумий последовали за Александром. Через какую-то минуту позади к ним добавилось также цоканье еще двух десятков всадников. Довольная усмешка скрасила уста мужчины. Баратиону не требовалось оборачиваться назад, чтобы понять, что Виларион и Дондаррион все-таки поддержали его. Подняв руку с мечом, Александр скомандовал: «Кентерам, и строго мне вслед». Македонец со всей силы пришпорил Фобоса, и тот, слегка взбрыкнув, перешел на более быстрый аллюр. Они набрали скорости. Висевшие на ремнях ножны сумасбродно летали на боку, ударяясь об ногу, а вот рукоять кавалерийского меча хорошо лежала в ладони. Покрытый бором лук пролетел быстро. Дальше царь слегка дернул товарища за удила, прищелкнув языком, переводя того на рысь. Впереди показался брод, и вот уже, как при гранике, Александр в серебряных фонтанах брызг влетает в воду, начиная переправу через реку. Набитый на тысячах водных преград глаз не обманул его. Они вошли легко и так же легко пройдут, затем гладко выпорхнув. На всю округу раздалась барабанищая поступь. Речная галька полетела из-под лошадиных копыт, как снаряды, выпущенные из пращи. Какой же сегодня был хороший день. Даже не так, просто чудесный. Холодные брызги окропили лицо, легкий порыв ветра пополнил легкие свежие порции воздуха. Он проснулся. Чересчур вкусно. Это было лучше всяческой любви и любых плотских вожделений. Это была настоящая жизнь. Вылетал из воды Александр с еще большим задором, чем прежде. В данные сладкие минуты он даже не понимал, действует ли как обычно, или эта выпивка так горячит его. На другом берегу Баратион замедлил Фобоса и, прижав руку к бедру, в очередной раз скомандовал: «В шеренгу стройся». Бесчисленные конные упражнения дали о себе знать. По крайней мере, с его парнями точно, остальные же попросту принялись повторять их движения. Александр и знаменосец с трубачами оказались в центре шеренги, а три взвода расположились с флангов. На большое благо, остальные два лорда не лезли македонцу под руку в командовании кавалерии и продолжали все молча выполнять. В шеренгу они выстроились из-за небольшого числа за считанные минуты, и как только последний всадник занял положенное место на фланге, раздался призывный звук трубы, немедленно подхваченный другим горном. Они были на другом берегу. Начиналась боевая часть. Опустив меч, Александр пришпорил коня и с боевым кличем понесся вперед. Воины вместе с лордами подхватили клич. Подгоняя лошадей, многие принялись ударять концами копий по крупам коней. Удаляясь от реки, шеренга стремительно набирала скорость, безжалостно сминая густую, по щиколотку, траву, на которой поблескивали капли росы и пестрели ярко-желтые цветы. За спинами всадников над холмами поднималось солнце, и яркие лучи заливали долину золотистым светом. Лошади мчались к карьерам, от бешеной скачки в ушах царя свистел ветер, а тело подпрыгивало в седле. Вцепившись руками в поводья, слегка наклонившись вперед, он изо всех сил сжимал бедрами лошадиные бока. Рука с мечом продолжала быть опущенной вниз, чтобы случайно не пораниться и не задеть ехавшего справа знаменщика. По той же причине многие держали копья вертикально. Пока что никто вроде из них не плашал. В ушах гремел веселый смех Саймона. Тот, походу, тоже вошел во вкус. Нас заметили. Послышался где-то позади голос Манфорда. Он всецело был прав, но, несмотря на это, их появление по-прежнему являлось для многих громом средь ясного неба. Они были весьма вовремя. Охрана конвоя почти вся уже лежала мертвой на земле, хотя некоторые все еще пытались дать организованный отпор. Многовато, конечно, два или три десятка супротив больше полсотни, а может и целой сотни. Хорошим подспорьем для защитников служила челядь, которая хотя и вооружилась чем попало, Тем не менее все же заметно оттягивало близящийся конец. В шагах 250 вышедшие из леса налетчики окончательно обратили на них свое внимание и будто от этого ускорились и приложили двойную порцию сил в добивании обороняющихся. Что удивительно, никто из них при виде рыцарей совершенно не испугался и не побежал. Знамя с оленем баратионов не произвело нужного эффекта. Это не скрылось от внимания царя, и щекотливое чувство с догадкой вмиг пробило в нем. Что-то тут было не так, уменьшение дистанции с каждой минутой давало возможность получше разглядеть и проанализировать ранее невидимые детали. У многих разбойников имелись плоские круглые щиты с искусным изображением кабана. Вооружены они были вполне единообразным и боевым оружием. Копья, мечи и топоры действовали сбитыми отрядами, и у некоторых имелись кольчуги. Над всей этой силой стоял высокий и жилистый муж с лысиной, со множеством шрамов на лице. На нем красовались добротные латные доспехи. В правой руке он сжимал длинный меч и выкрикивал приказы. Подле него стоял знаменосец с древком, на котором развивалось абсолютное черное знамя с серебряным единорогом. Этот стяг показался царю немного знакомым, так как горевшие задворки памяти Станниса давали о себе знать. Оно точно принадлежало кому-то из ленников. Неужели рыцарь? Задался логичным вопросом Александр. Однако было уже слишком поздно что-то менять и тем более прекращать атаку. Они добрались в нужный час. Перед самым столкновением одна из лошадей вырвалась вперед. Это оказался его знаменщик Гарет. Молодой лорд сразу отметил, кто решился его прикрыть собой. Александр попытался догнать и поравняться с ним, но не успел. Первый противник появился слева, и он был храбр, как сам Леонид в Фермопилах. Воин с решимостью оттянул руку назад и прицельно метнул охотничье копье в скачущих мимо всадников. Бросок у него выдался отменным. Острие вонзилось в бок лошади, на которой впереди Александра ехал знаменосец. К большой неувязке для них, копье оказалось не совсем обычным. Лошадь тут же с диким визгом метнулась в сторону, и древко, обломившись, полетело прямиком в лицо ехавшего позади царя. Он успел отклонить голову буквально в самый последний момент, хотя и почувствовал скользящий удар деревяшки, пришедшийся по плечу. «Рубите и калите! Рубите и калите!» В бешеном угаре взревел на всю округу Александр. Следующим на очереди после знаменосца наступал лорд драконьего камня. Крепко сжимая черенок меча, рука македонца сделала заученный и проделанный в сотнях битв взмах, и голова героичного копьеметателя слетела с плеч. Месть свершилась. Описав несколько пируэтов в воздухе, удивленное лицо быстро скрылось в желтых полевых цветах. Точность, скорость и опыт. Усмешка скрасила уста завоевателя. Это навевало воспоминания. Впрочем, с таким седлом, уздой, стременами, действительно любой дурак был способен стать наездником. Все было слишком легко, особенно Александру, который относился к немного другой школе. Какой? Той, где всадник может удержаться на коне без стремянной седла, при этом пойдя в атаку. В общем-то говоря, до мастерства македонян вестеросцам было далеко, а о кочевниках можно даже не заикаться. Началась методичная работа. Кавалеристы вторили Александру, повторяя его призыв рубить и колоть. Повернувшись в седле, царь направил меч на другого оппонента. В этот раз не удалось. Меч ударился о подставленный щит, а бородатый разбойник отскочил назад. Александр хотел нанести второй удар, но тот уже смазанным пятном остался позади. Времени на досаду не было, так как на горизонте показался парнишка в серой тунике. Он крутанулся в седле и, сменив сторону, клинок Баратиона снова просвистел в воздухе, и в третий раз лезвие таки достигло цели. Оно ювелирно рассекло невезучему парню щеку и раздробило челюсть. Молодой разбойник сразу рухнул на землю и пропал из вида за лошадьми. Раздался наполненный болью крик, который тут же умолк, втоптанный в землю. Солнце слепило глаза, отражаясь от пластины шлемов, сиявших холодным светом. Всадники неслись вперед по открытой местности, копыта лошадей поднимали куски земли, в воздухе летала острая сталь и кровь. Внезапно над округой раздался сигнал рога от оппонентов, и с их стороны начались странные подвижки. Тот самый примеченный ранее Александром рыцарь отдал какой-то приказ налетчикам, после чего те принялись сбиваться в кучу, формируя какое-то подобие фаланги из щитов. Они были вполне уверены в себе и не собирались убегать. Предчувствие не обмануло Баратиона. Это были никак не простые разбойники, а бывшие воины из штормового войска, о которых постоянно приходили депеши в столицу. Крайне скверная встреча. В следующие минуты все посыпалось, приобретя угрожающие нотки. Разгоряченные легким началом и выпивкой кавалеристы перестали поддерживать порядок, разделившись на отдельные группы, как было в самом начале. Его ребята дернулись на один отряд врага, парни Манфорда и Дондариона на второй. Понять, что вокруг творится, уже не представлялось возможным. Такой нужный в подобных ситуациях строй рухнул. Впрочем, неудивительно, это не закаленные в трех десятках завоевательных и успешных военных кампаний Гитайры. Подобных всадников было не сыскать во всем Вестеросе за всю его историю. Его отрезвляющий призыв утонул в боевом реве обеих сторон, или даже трех, если считать пехоту союзников, которая при виде всем известного знамени с королевским оленем неплохо так воспряла духом. Видя творящееся непотребство, Александр принял логичное решение возобновить свое управление хотя бы собственными парнями. Увы, этому было не суждено случиться. Такого, как он, сразу приметили. Несколько бывших штормовиков хитро вклинились между лордом и его дружиной, разделив их. Александр, по большой глупости, оказался примерно в 30 ярдах от товарищей. Скачущие впереди всадники уже опустили копья, готовясь врезаться в шеренгу противника. Послышался лязг оружия, глухие удары по щитам, боевые кличи замерли на устах воинов. Люди сошлись в смертельной схватке. Видевший все это полководец слабо улыбнулся. Перед ним стояла своя задача, которая сулила неплохую разминку. Делать было нечего, и оттого пришлось пробиваться боем. Александр приметил промежуток между парой врагов и, натянув поводья и подняв меч, бросился на них. Первым на его пути лежал вражеский воин с искаженным в оскале лицом. Подняв наконечник вверх, он нацелил удар копья в шею Фобоса. Однако вот тут он прогадал, ибо партнер Александра был не лыком шит, как и он сам. Животное попятилось, вскинув передние ноги в защите. Царю пришлось, вцепившись в поводья, наклониться вперед, чтобы не вывалиться из седла. Враг сплоховал. Его копье, задев лошадиное копыто, опустилось вниз, а владельцу оружия пришлось отступить на несколько шагов, чтобы не попасть под копыто взбешенного коня. Дальше Фобос придумал какую-то собственную тактику, из-за чего вдруг безбашенно рванул на обидчика. Вражеское острие снова потянулось вверх, только в этот раз уже к Александру. Это было предсказуемо, а потому Баратион повернул кисти на подлете, ударил копье по древку, уведя то в сторону. Раздался треск дерева и металла, всадник пришпорил коня и направил того опять на противника. Клинок ударил по щиту, и штормовик, потеряв равновесие, упал. Александр не стал ждать, когда оппонент придет в себя, и, нагнувшись, нанес удар вниз. Лезвие со свистом вонзилось в плечо, страшной силой колющий удар рассек кожу и мышцы, раздробив ключичную кость. Взвыв от дикой боли, муж пытался отползти назад, но второй удар достиг уже его глазницы, пройдя на вылет. Щит выскользнул из обессилевших пальцев, однако возмездие за эту смерть близилось, и Александр прекрасно его видел. Второй противник, настоящий юнец с пушком, добежал к нему и попытался топорно и сходу атаковать царя. Последнего таким было не застать врасплох. Александру даже показалось, что мальчишка недооценивает его и вздумал с ним шутить. Он ловко выгнулся назад, отклонившись от удара на дорожную сумку. Вражеское острие копья прошлось буквально у него перед лицом. Ошибка. Александр без промедления ухватил смоченное утренней влагой древко и дернул его на себя. Оружие, не ожидавшего подобного молодого штормовика, легко выскользнуло у того из рук, и он по инерции потянулся вперед, вследствие чего упал на землю. Времени на шутки и милосердие не было. Александр вмиг пришпорил Фобоса в бок, а затем бешено дернул узду вправо. Конь покорно наступил на лежащее человеческое тело. Послышался короткий и жалобный вскрик с хрустом костей. Второй был готов, а вот с третьим противником Александр все же решил не испытывать собственное мастерство и потянулся за висевшим на спине щитом. Кстати, едва успел, хотя приходилось делать двойную норму действий. Он что есть силы натянул поводья, вынудив Фобоса резко свернуть вправо, потом прикрыл снятым щитом ему бок. Острие очередного копья с гулким звоном отскочило от дерева, на котором была нанесена желтой краской оленья голова. Александр, повернувшись в седле, снова взмахнул мечом, но вложить в удар всю силу не смог. Однако и этого оказалось достаточно. Грудь нападавшего залила кровь, и тот, выронив копье, прижал руку к кровавому месиву и побежал прочь с поля битвы. Александр не стал его преследовать. Убедившись, что непосредственная опасность пока не грозит, он осмотрелся по сторонам. Фаланга их союзников продолжала успешно удерживать повозку с апельсиновыми флагами. Кое-кто даже помахал оттуда Александру в благодарности рукой. Было приятно. Повторив аналогичный жест, только окровавленным мечом. Он пошел дальше. В целом, дела у них шли не так уж и плохо, и это очень порадовало лорда. Он приятно ошибся. Латная конница, хотя и ловила жуткое похмелье, тем не менее по-прежнему оставалась тяжелой кавалерией, доспехи которой требовалось еще умудриться пробить. Всадники безнаказанно врезались в пытавшегося держать защитный строй противника, понемногу оттесняя его от дороги. Победа приближалась. Манфорд дрался рядом с Саймоном, а Алин успел образумить рыцарей драконьего камня и теперь вполне успешно ими руководил. Опыт ветерана войны давал о себе знать. Таких людей царю надо было. Еще и еще. Поле небольшой брани неплохо было уже усеяно трупами убитых и раненых, но настойчивости врагу оказалось не занимать. Рыцарь в латах, находясь на расстоянии, по-прежнему наблюдал за происходящим, и вот к нему Александр и хотел добраться. Однако анализировать он тоже умел. Того охранял сейчас целый десяток всадников в кольчугах, а их ребята, как и союзники, были еще заняты столкновением со сбитой в кулаки пехотой оппонента. Одному и без доспеха соваться виделось смертельным, пока точно следовало повременить. Жаль, сам не потянет, и требовалась пятерка латников или какой-нибудь Роберт с молотом в подмогу. Александр откинул этот крайне заманчивый, но опасный вариант и хотел было уже попросту устремиться к собственным рыцарям, как вдруг его глаза приметили один нюанс. Какого смельчака Гектора он там делает? Раздался эхом вопрос у македонца в голове. Внимание царя привлек его знаменосец, прижатый ко второй и неохраняемой повозке группой врагов. Неумолимо приближаясь, четверка общепенцев, не участвовавшая в основных событиях, запугивала Гарета, который со знаменем и мечом в руках отважно заслонял собой какую-то смазливую служанку. Конь его лежал невдалеке, свидетельствуя о кипевшей до нынешнего момента потасовке. Александр сразу вспомнил момент, как Гарет недавно пытался в самом начале боя прикрыть его. Тут было не над чем думать. Он нашел место, где больше всего надобен. Товарищ не бросит товарища в бою. Кратер и Клит наблюдают за ним. Пора теперь было Александру прикрывать собственного соратника. Более не раздумывая, Баратион закинул благодаря портупее щит на плечо, а после быстро соскочил с коня и подобрал лежавшее на земле копье. Скоро пригодится. Опять оседлав верного Фобоса, он устремил взор к своей цели. Времени не было. Удар шпор в бока партнера, и вот, македонец уже снова несется со всей скоростью, глотая пьянящий и свежий воздух. Александр живой. Тысячу теплых солнц пока что еще живой. Проносясь по полю мимо группы своих рыцарей, занятых боем, завоеватель махнул окровавленным мечом и выкрикнул приказ. «Когда закончите, живо ко мне!» Слышали они его или нет, было неясно. Ругань, ржание коней, лязг металла, все смешалось и приглушило весь мир вокруг. Его больше не существовало. Ни политики, ни золота, ни еды и воды, ничего. Сейчас существовал только бой, и они все в нем жили. Такова участь воинов. Все его внимание сосредоточилось на попавшем в беду знаменосце. Лихо загоняя бедного Фобоса, молодой лорд пару раз шлепнул тому концом копья по крупу. Помогло, скорость прибавилась. В это самое время дела у Гарета были, мягко говоря, не очень. Один из разбойников сделал шутливо ложный выпад, вынудив парня повернуться и столкнуться с ним лицом. Пока он отвлекся, второй тут же подбежал с другой стороны и ударил кинжалом в бедро. Лицо знаменосца исказилось от боли, парень отчаянно завертелся, как волк, по сторонам, стараясь не упустить никого из врагов из виду. Девушка за спиной Гарета громко заревела и только сильнее вжалась ему в спину. Хорошая у них была песня и игра, но Александр определенно играет лучше. Заметив приближение Баратиона, два разбойника повернулись к нему и приготовились встречать. Молодой лорд же шел на скоростном галопе, удерживая под подмышкой подобранное им ранее копье. Судя по всему, они оценили его действия как таранный удар с копьем наперевес. Снова ошибка. В самый последний момент, буквально перед тараном, когда оставалось меньше десятка ярдов, видевший за свою жизнь много чего интересного полководец пришпорил Фобоса и дернул поводья в сторону. Поджидающий его враг удивился такой перемене, и это дало свои плоды. Высунув древко, бывший царь на ходу подкинул его вверх и поймал рукой, после чего, отведя ее назад, прицелился и послал оружие в одного из противников. Все заняло секунду дела. Памяти тренировки давали о себе знать. Противник им был выбран, естественно, без щита, и это сыграло свою роль. Как и ожидалось, первый, будучи с мечом и щитом, прикрылся, а вот второму с одним копьем и в рубахе не повезло. Его глаза изумленно расширились. Отчего? Олимпийского броска, который царь так и не продемонстрировал в Олимпе. Острие копья прилетело ему прямо в грудь, после чего он, захлебываясь повалившей изо рта кровью, накренился в сторону и упал. Налетчик был вполне еще жив и шевелился, но точно являлся уже недееспособным. Александр начал сбавлять ход у Фобоса и разворачивать его обратно к противнику. На него все это время неотрывно и обескураженно, со странным выражением лица глядел с открытым ртом Гарет. Гарет, как самочувствие у моего любимого знаменщика. Встретившись глазами со своим потерянным знаменосцем, весело вопросил македонец у того, как дела, как настроение. Парень таки немного отошел от шока и проснулся. Дерьмово и хува, лорд Станнис, как резанный заорал он, правда теперь с безумно довольной улыбкой, в которой так и читалось большое облегчение. «Да ладно», — выкрикнул Баратион, — «я же к тебе пришел, шансы теперь есть». Слушавший их громкий разговор один из трех оставшихся штормовиков не выдержал. «А мы сейчас на это посмотрим, сука», — выкрикнул он, после чего скомандовал одному из своих приятелей, кончая его, «а мы присмотрим за всадником». К первому воину в кольчуге с мечом и щитом на замену поверженному опять встал товарищ с копьем. Третий же решительно кинулся к раненому Гарету. В целом, они оценили угрозу верно. Александра на лошади стоило опасаться куда как больше. Его знаменщик был плох и вполне мог проиграть из-за служанки, которую защищал. Оборот по-прежнему оставался скверным. Не для Баратиона, конечно, но точно для Гарета. Времени для раздумий не оставалось. И так как Александр больше ничего не мог придумать, то, выдохнув и стиснув зубы, ударил в бока Фобоса и во весь опор понесся на двух противников. Началось. Упершись ногами в землю, один воин прикрылся щитом и поднял меч, второй целился острием копья на мчащегося прямо на них Баратиона. Фобос шел на вооруженных людей бесстрашно, как Орфей в царство мертвых. Клинок Александра со свистом разрезал воздух, но штормовик со щитом, ловко увернувшись, сам пошел в наступление, нацелив ответный колющий удар в живот. Царь царей не сплоховал и на подлете искусно отбил вражеский меч. Раздался металлический звон. На очереди к нему потянулось острие копья. Увы, дальше оно не прошло, щит был поставлен вовремя и сделал свое дело. Со всей силы легнув шпорами в бока Фобоса, Александр благоразумно, имея преимущество в скорости, резким рывком вышел из боя, накинув один и небольшой полукруг. Он весьма скоро развернулся и вновь пустил партнера вперед. В этот раз его противники уже поняли, что происходит, и были предельно внимательными. Второй заход был жиже, хотя и происходил куда как на большей скорости. Сжимая ногами лошадиные бока, Александр вторично отбил щитом выпад копейщика, но когда наносил ответный удар клинком по мечнику, то тот в последнюю секунду хитро припал к земле, а после ловко поднял острие вверх, разрезав коню грудь. Кровь брызнула по желтой попоне, густо оросив ее яркой червленью. Вот тут у Александра и начались проблемы. Контроль над боевым товарищем. Фобос дернулся в сторону и закричал. Буквально на секунду царь потерял над ним власть. Враги непременно воспользовались этим. Острие копья вошло коню в шею, и он еще безумнее взревел. В припадке боли Фобос хотел рвануть галопом, однако, к большой горечи македонца, им было не суждено в этот раз уйти. Враг целенаправленно решил убить коня. Дерьмо Зевса, выругался Александр, вылетая из такого удобного седла. Тем не менее взмах его меча напоследок успел достигнуть в ответ копейщика, смачно раскроив тому плечо и, возможно, раздробив ключицу. Раздался крик, который полностью утонул в другом. Перепуганное животное больше себя не контролировало и после еще одного рубящего удара от противника с пронзительным визгом завалилось на бок, отчаянно забрыкав ногами в воздухе. Слетевший с Фобоса царь весьма живо отскочил от него и противника с мечом. Благо во всей этой ситуации раненый копейщик остался не у дел. К своей глупости, Александр слегка недооценил противников, а ведь по всем параметрам, как можно было судить по движениям, это были ветераны недавней войны. Мерзавцы, конечно, мерзавцами, но практический опыт у них был. «Ну что, без коня ты не так хорош?» — спросил с довольной ухмылкой у него мечник. Царь лишь притворно вздохнул. «Я теперь на своих двоих», — спокойно ответил ему Александр. «Ваши шансы только уменьшились», — в недоумении само собой приподнялись его плечи. Получилось, враг прорычал и вышел из себя, мельком глянув и убедившись, что Гарет все еще отбивается и, походу, даже скоро победит. Молодой лорд уверенно кинулся в атаку. В этот раз он наступал пешим. Глаза штормовика расширились, Зубы обнажились в оскале. Они пошли друг на друга. Щит на щит, меч на меч, затем разрыв дистанции и новое наступление. Увернувшись от выпада противника, Александр попытался ударить его щитом в плечо, но тот ловко блокировал своим. В следующий момент он, вложив в удар всю силу, уже не щадил оружие. Лезвие меча врезалось в нижнюю часть кромки щита налетчика, расколов дерево и немного зацепив тому бедро. Ему досталось хорошее и сильное тело. Александр решил продолжить силовое давление настоявшего перед ним противника, а потому принялся раз за разом бить мечом по разрисованной деревянной поверхности щита, от которой разлетались в разные стороны щепки. Оппонент начал выдыхаться от подобного темпа, и в этот момент он наконец-то припомнил своего подбитого ранее товарища. Из-за щита противника раздался отчаянный крик: «Тамарт, сука, помогай!» Александр напоследок смачно пнул с ноги по защите мечника, после чего переключил внимание на спешившего копейщика. Тот был весь залит кровью, держал копье лишь одной рукой, потому как вторая его не слушалась, однако все-таки кинулся на зов соратника по оружию. Головорез, но храбрый головорез. Таких людей следует помнить. Как и ожидалось, с одной рукой он промазал по Александру. Глупая попытка. В свой черед наклонившийся македонец нанес ответный удар по копью. У раненого мужчины не хватило сил парировать или уйти в сторону, и в следующее мгновение его оружие оказалось на земле. Баратион не медлил, острие покрывшегося кучей зазубрин меча вошло в брюхо штормовика так же, как копье в шею Фобоса. Месть. Он не успел ничего сказать. Покачавшись немного из стороны в сторону, копейщик зажал двумя руками вторую рану и попросту осел на землю. Как он жил, царю было неведомо, и судить лишь по одному эпизоду было глупо, но эпилог у него вполне достойный. Однако это был еще не конец. К Александру уже подлетало лезвие меча. Он легким движением руки парировал его щитом и кинул собственный выпад в ответ. На сей раз царский удар пришелся выше, расколов еще кусок дерева на щепки. Те, как стало понятно по легкому вскрику, прилетели мечнику прямиком в лицо. Штормовик явно был от этого зол, так как его ответный напор представлялся уже по собачьей бешеным. Александр перешел в выжидательную оборону. Штормовик наступал, македонец ждал. Ударов было много, и оттого Баратион даже успел почувствовать вкус собственной крови от прилетевшей кромки по губам. Впрочем, вскоре буйный оппонент начал выдыхаться. Удары стали вялыми, потом рассеянными. И в один из таких очередных ударов его враг наконец-то допустил ошибку. Какую? При рубящем замахе сверху беспечно и слишком сильно поднял щит вверх, отчего нижняя часть тела приоткрылась. Александр кинулся в эту брешь, как акула на кровь. Снова вложив всю свою доставшуюся от Баратиона в силу в руку, македонец нанес обманный удар щитом. Штормовика знатно колыхнуло, однако он удержался. Главное подступало немного позже. Не дав ему опомниться, лорд пригнулся, а после резко спружинил, выкидывая выпад снизу. Получилось. Острие меча, миновав щит снизу, с чавкающим звуком вошло в горло противника, пронзив мягкую ткань насквозь. Повернув меч, царь сразу вынул оружие из раны. Кровь с булькающими звуками била фонтаном, и изумленный воин, задыхаясь и зажимая горло руками, потерял равновесие и рухнул в объятия желтых полевых цветов. Вот теперь это уже точно был конец. Александр вздохнул, выпрямился и спокойно прошелся по лежавшим в цветах телам. Люди расцветают и засыхают, как колосья на полях. Они сумели подбить под ним коня и спешить. Это было достойно самых громких оваций с эпитафиями. Македонец благодаря им взял для себя пару уроков. Над выносливостью требовалось еще поработать. Он был без доспехов, но все же немного запыхался. Самоуверенность и недооценка противника тоже мутились в нем, так же как употребленная ранее опрометчиво выпивка. Все-таки пить вино перед боем не лучшая идея. От всех этих плясок его начало что-то тошнить. Убедившись, что с врагами покончено, он метнул взгляд к повозке, где был Горет. Слава богам, все оказалось не зря. Тот был целый и относительно невредим, правда опираясь на девушку из-за раненого бедра, медленно ковылял к Александру. Заметив на себе взгляд лорда, парень улыбнулся и победно поднял вверх руку с оленьим знаменем. Большинство врагов были повержены, а уцелевшие благоразумно сложили оружие. Таких нашлось почти до трех десятков. По мнению Александра, пускай они и имели скверные намерения как люди, но в то же время следовало откровенно признаться, что воинами являлись достаточно храбрыми и неплохими. Ко времени, когда конная дружина трех лордов вместе с союзниками окончательно разделалась со всеми налетчиками, Тот замеченный Баратионом рыцарь в латах и с черным знаменем благополучно ушел. Александр видел, как, стоило фаланге его людей только рухнуть, он вмиг подал сигнал к отступлению и, развернувшись с десятком телохранителей, вскоре ушел в лес. Что примечательно, лысый рыцарь даже не обернулся к поверженным соратникам. Погони, увы, за ними не последовало. Соваться в неизведанную чащобу и вполне может быть на территорию более многочисленного противника какой-то пары десятков рыцарей посчиталось тремя лордами большой глупостью. Все боевые кличи понемногу остались в памяти, так же как металлический лязг и крики умирающих. Теперь над дорогой к штормовому пределу воцарилась какая-то странная и гнетущая тишина. Голоса людей, конечно, слышались, но это было все же не тем, что происходило немногим ранее. Выжившая прислуга занималась перевязкой раненых, приведением в порядок лошадей и упаковкой скарба обратно в повозки. Большого урона среди рыцарей удалось избежать. Среди потерь дружины лордов насчитывалось только ровно двое убитыми и до пятерки раненых разной тяжести. Другим обстояло дело у конвоя, где счет шел точно на целые десятки. В целом Баратион был вполне доволен своими ребятами и Алином, который отменно справился с ролью офицера. Когда они совсем разобрались, Баратион возвратился к месту своего падения. Тени суетились и мельтешили вокруг него туда-сюда, как множество маятников, однако сам Александр не обращал на них никакого внимания и, будучи погруженным в собственные мысли, неотрывно взирал на тяжело дышащего Фобоса. Его бока грузно вздымались, ноздри шумно трепетали, а глаза от яркого солнца часто моргали. Животное лежало среди окровавленных полевых цветов и хрипело. Что было белым, станет красным, что было желтым, опять красным. Кровь лилась из его ран ручьем, превратившись в настоящую лужу. Кость путового сустава на передней ноге была сломана и неестественно выгнута. Ему, без сомнений, было очень больно. Это Александр довел его до такого состояния. От самоуверенности, выпивки и азарта, ведь его спешили, как какого-то десятилетнего мальчишку. Одинокий карий глаз Фобоса смотрел прямо на него, не отрываясь ни на миг. Александр слабо улыбнулся своему партнеру, а после присел к животному и ласково прошелся ладонью по его окровавленной морде. Недавно вымытая им от крови рука вновь стала багровой. Глаз коня еще сильнее прежнего заблестел, и он, почувствовав прикосновение Александра к себе, дернулся в попытке подняться. Это было тщетно. Почесав напоследок приятеля за ухом, царь наклонился и поцеловал Фобоса в лоб. «Спи спокойно, мой боевой товарищ и соратник», с большой любовью и мягкостью произнес царь тому, «сердечно благодарю тебя за службу и твою отвагу. Покрой на той стороне всех кобылиц». В тот же самый момент Александр стремительно поднялся на ноги и попросил у одного из своих гвардейцев копье. Древко оказалось в царской руке, и сын Филиппа не медлил. В таких делах никому от этого не становилось лучше. Александр бил острием прицельно и быстро, прямо в сердце, как при охоте на оленя. Жалобный вскрик послышался сразу, но он был недолгим, так как все было рассчитано. Конечности животного мимолетно замельтешили в судорогах, после чего прозвучал еще один короткий храп, и его товарищ окончательно затих. Вернув копье обратно, Александр перенял небольшой кусок белой ткани и принялся ею вытирать руки от крови. «Переправьте через брод одну свободную телегу и уложите в нее Фобоса», — отдал он распоряжение стоявшему рядом Алину. «А-а», — протянул немного сбитый с толку рыцарь. «Мой лорд, для чего?» Александр сразу и резко его перебил. «Потому что он этого заслуживает», — бросив окровавленную тряпку в цветы, отчеканил он. «Я хочу забрать его тело и достойно похоронить. Он был воином ничем не хуже нас». Вопросов больше не последовало, и штормовик лишь, странно косясь, покивал. Александру было плевать, что там думают местные. Македонянин, как и скиф, никогда не забудет в поле подбитого четвероногого товарища. Видит боги, не стоило накликать на себя такой позор. Его отца хоронили в доспехах, с копьем, мечом, щитом и убиенным конем, так же как всех македонских царей до него. Так случилось, что Александра миновала эта участь. Пусть вестеросцы, кичливо именующие себя всадниками, делают как пожелают, но царь будет поступать, как действительно положено. Будет время, и он воздаст Фобосу вечность в камне, выбросив безобразную горгулью из сада драконьего камня и заменив ее тем, кто действительно заслуживает того. Его будут помнить. Прежний запал боя сменился легкой опустошенностью. Много товарищей царь потерял и еще много потеряет. Снова поле, снова оно усеяно мертвецами. С течением жизни пейзажи у Александра не меняются, Разница только в количестве трупов. Он прикрыл глаза и откинул голову назад, туда, где боги прошлись яркой лазурью. Они всегда бросят его в гущу острых копий и, торжествуя, будут глядеть, как его белые руки краснеют от крови. Впрочем, о чем он думает? Нигде не сказано, что боги должны быть справедливы. Дай македонцу веревку, и он повесит всех в округе, но никогда не повесится сам. А ведь ему действительно хотелось чего-то уже немного другого. С другой стороны, он вроде как сделал хорошее дело и спас. «Ваша светлость, извиняюсь, что вынужден вас отвлечь», — внезапно раздался незнакомый для него ранее голос. Это был никак не Алин. Александр вмиг выбросил из головы бессмысленное веретено Клота. Открыв глаза, он медленно повернул голову и бесстрастно взглянул на незнакомца в доспехах.